Это была Акка Кебнекайсе. Она села на землю у самых его ног и стала что-то ласково говорить. Га-га-га, га-га-га, га-га-га. Нильс нагнулся к ней и тихонько погладил ее по жестким крыльям. Вот какая она теперь маленькая рядом с ним. «Прощай, Акка! Спасибо тебе!» — сказал Нильс. И в ответ ему старая Акка раскрыла крылья, как будто хотела на прощание обнять Нильса. Дикие гуси закричали над ним, и Нильсу показалось, что они зовут Акку, торопят ее в путь. Акка еще раз ласково похлопала Нильса крылом по плечу. И вот она опять в небе, опять впереди стаи. «На юг! На юг!» — звенят в воздухе птичьи голоса. Нильс долго смотрел вслед своим недавним друзьям, потом вздохнул и медленно побрел домой. Так кончилось удивительное путешествие Нильса с дикими гусями. Снова Нильс стал ходить в школу. Теперь в дневнике у него поселились одни пятерки, а двойкам туда было не пробраться. Гусята тоже учились, чему им полагается, как клевать зерно из деревянного корыта, как чистить перья, как здороваться с хозяйкой. Скоро они переросли Мартина с Мартой. Только Юкси остался на всю жизнь маленьким, словно он только что вылупился из яйца.